Часть третья. У пределов страны. Глава десятая. О том, что делали женщины у камня Краки, и о том, как зазубрилось лезвие голубого языка. Каждое третье лето после полнолуния, когда начинал цвести вереск, жители приграничья Сконы и Смоланда встречались между собой по древнему обычаю у камня, который назывался «Камень Краки», дабы объявить мир или войну до следующего Тинга. Сюда съезжались предводители и люди, которых выбирал народ, из Финведена и Веренда, и со всех концов Гейнге. Начинался Тинг, который длился обычно несколько дней, ибо даже когда на всей границе царил мир, всегда имелось множество вопросов, которые нужно было решить, касающиеся охоты, прав на пастбища, убийств из-за распри, кражи скота, кражи женщин и выдачи рабов, которые сбежали на другую сторону границы. Все подобные дела рассматривались и решались мудрыми людьми со всей округи, которым иногда удавалось добиться полного согласия и примирения враждующих сторон. А иногда приходилось позволять платить за кровопролитие кровопролитием, а за насилие – насилием. Когда же между упрямыми людьми возникали споры, так что было невозможно достичь какого-либо согласия, спор решался поединком враждующих сторон на ровном поле, неподалеку от камня. Это считалось лучшим развлечением, и тот тинг, после которого не осталось хотя бы 3-4 трупа, слыл неудавшимся тингом. Тинг снискал себе славу места, где можно поразвлечься, побеседовать с мудрыми людьми и самому принять важное решение. Обычно люди уезжали оттуда довольные, наслушавшись прекрасных историй, которые затем, по возвращении домой, пересказывали своим женам и домочадцам. Там же происходила купля-продажа. Торговали рабами, оружием и быками, кованым железом и тканями, шкурами, воском и солью, так что торговцы часто съезжались издалека, из Хедебю и Готланда. В прежние времена конунг Упсалы и конунг Данов посылали на Тинг своих доверенных людей, отчасти для того, чтобы закрепить свои права, а отчасти для того, чтобы присмотреть за теми, кто был объявлен вне закона и еще не попал к ним в руки. Но люди обычно принимали подобных послов, потом отрубали им головы, держали над костром из можжевельника, обкуривая дымом, и посылали назад владыке, дабы дать понять конунгам, что обитатели приграничных земель предпочитают решать свои дела самостоятельно. Иногда туда приезжали предводители кораблей ярлов Сконы, чтобы набрать отважных воинов и отправиться с ними в поход. Соответственно, Тинг у камня Краки был великим событием для жителей границы, и они часто считали время от Тинга к Тингу. Люди говорили, что камень был установлен в прежние времена Хрольвом Краки, когда он путешествовал в этих краях, и ни конунги, ни обитатели границы не смели уничтожить этот знак, которым он отметил, где заканчивается Дания и начинается Швеция. Это был высокий и тяжелый камень, который хватало сил передвинуть только героям древних времен. Он стоял на холме, в тени боярышника, который считался священным и вырос в тот же год, что и появился камень. Вечером перед Тингом жители Веренда, согласно древнему обычаю, приносили в жертву на камне двух козлов и исполняли причудливый обряд. Кровь козлов разбрызгивали по земле, и считалось, что эта кровь, вместе с той, которая прольется во время поединка, придает силы дереву, и оно вновь зацветет, несмотря на свои годы. Особенно пышно оно расцветало в год, следовавший за Тингом. Но мало кто видел, как оно цветет, кроме птиц, которые гнездились в его ветвях, орлов, коршунов да бродячих по земле зверей. Ибо земля вокруг камня Краки была пустынна и не заселена. Когда Орм приготовился ехать на Тинг, множество бондов приехало в Гейнге, дабы сопровождать его. Среди них были Гудмунд с Савиной горы, Черный Грим и другие. Орм оставил раб посторожить дом, а с собой взял обоих священников и двух своих людей. Все женщины плакали, ибо магистр покидал дом, дабы сделаться рабом. Но он сказал, что у него нет другого выбора и должно быть так, как было предрешено. Аса и Ильва сшили ему новую одежду – рубаху, накидку и кожаные штаны. Орм сказал, что они хорошо сделали, поскольку им будет легче договориться об обмене, если он будет в хорошем платье, так как новый хозяин найдет ему применение. «Не думайте, — промолвил он, — что ему придется носить его долго». Торгун принесла магистру корзину из березовой коры, наполненную едой, которую она приготовила для него в дорогу собственноручно. Раб нахмурился, увидев это, но она настаивала, чтобы магистр взял корзину, говоря, что она дарит это ему в благодарность за те молитвы, которые он прочитал над ее коленом. «Кроме того, она надеется, — сказала Торгун, — что получит взамен его доброе благословение». Магистр, сидя на коне, бледный лицом, благословил ее и всех остальных, сказав им множество добрых слов, так что у всех женщин в глазах стояли слезы. Отец Виллибальд, который тоже восседал на коне, помолился за удачное путешествие, попросив Господа, чтобы их не растерзали в пути дикие звери или разбойники, и не угрожали те опасности, которые преследуют путешествующих. Затем они отправились на Тинг, и было их много числом, и все они были хорошо вооружены. Незадолго до сумерек они достигли камня и расположились вместе с остальными в землянках, которые издавна занимали люди из Гейнги, которые находились на берегу ручья, пробегавшего через березовую рощу и чащу на юге от камня. Еще были видны следы от костров вокруг того места, где они и их предшественники проводили предыдущие тинги. На другой стороне ручья расположились люди из Финведена, и оттуда доносилось много шума и крика. Говорили, что им было в тягость сидеть за пивом вокруг камня Краки, и поэтому издавна повелось между ними приезжать на Тинг пьяными. Как обитатели Гейнги, так и обитатели Финведена расположились неподалеку от ручья, но подходили к нему лишь для того, чтобы напоить лошадей и наполнить свои ковши. Ибо они считали, что разумнее не толпиться у ручья без особой нужды, когда на Тинге должен царить мир. Последними приехали люди из Веренда. Каждый человек, взглянув на них, мог видеть, что они сильно отличались от других людей. Все они были очень высоки ростом, в ушах у них были серебряные кольца, мечи у них были длиннее и тяжелее, чем у остальных. Они брили подбородки, их рты обрамляли усы, а их глаза напоминали глаза мертвецов. Они были очень немногословны. Их соседи говорили, что причина их замкнутости в том, что ими управляли женщины. И поэтому они боялись, что если заговорят, это сразу выяснится. Но немногие осмелились спросить их прямо, насколько правдива эта молва. Они расположились в роще на востоке от камня, где ручей расширялся. Там они были в стороне от других, чего им всегда и хотелось. Они были единственными, кто брал с собой на Тинг женщин, ибо среди обитателей Веренда существовало старое поверье, будто камень Краки исцеляет женщин от бесплодия, ну, если мужчина делает все, что предписано древними мудрецами. И молодые замужние женщины, которые не понесли по вине своих мужей, охотно сопровождали мужчин на Тинг. Чем они будут заниматься, могло бы выясниться этой ночью, при полнолунии. Но весь вечер обитатели Веренда владеют камнем и следят за тем, чтобы ни один чужак не увидел, что делают их женщины после того, как восходит луна. И обитателям Гейнги и Финведена это было хорошо известно, ибо Часто случалось так, что тот, кто желал удовлетворить свое любопытство, подходил слишком близко к камню в то время, как там находились женщины. И последнее, что он видел, было летящее копье или занесенный меч. Все это происходило так быстро, что люди не успевали заметить, что же происходит у камня. Как бы там ни было, любознательные юноши из Гейнги и те молодые люди из Финведена, которые еще не были пьяны, предвкушали этот вечер. И как только луна озарила верхушки стволов, некоторые из них поудобнее устроились на ветках деревьев, в то время как остальные прокрались сквозь чащу и подползли к камню настолько близко, насколько хватило духу. Отец Виллибальд был всем этим очень недоволен, а особенно тем, что молодые люди из свиты Орма, которые приняли крещение и уже несколько раз побывали в церкви, так же, как и все остальные, сгорали от любопытства увидеть колдовство у камня. «Все это козни дьявола!» – ворчал он. «Я слышал, что в обычае у этих женщин бегать вокруг камня, бесстыдно обнажившись. Каждый крещеный человек с помощью силы Христовой должен сражаться с этой нечистью. Лучше бы вам вырубить крест и поставить у костра, дабы защитить нас всех от сил зла. Я для такой работы уже слишком стар. Кроме того, я ничего не вижу в густом лесу». Но молодые люди ответили, что ни крест, ни святая вода не могут помешать им взглянуть на вернских женщин у камня. Магистр Райнальд сидел рядом с Ормом перед костром, обвив колени руками, склонив голову на грудь и покачиваясь взад-вперед. Ему дали, как и всем, хлеба, копченой баранины, но он почти не притронулся к еде. Такое бывало с ним всегда, когда он обдумывал свои прегрешения. Однако, услышав слова отца Виллибальда, он вскочил. «Дайте мне топор», — сказал он, — «и я сделаю вам крест». Люди вокруг костра рассмеялись и выразили сомнение, способен ли он справиться с этой работой. Но Орм сказал: «Хорошо, попробуй. Быть может, получится. Это всяко лучше, чем сидеть на дереве». Ему дали топор, и он удалился испробовать свои силы. Облака начали заволакивать луну. Сделалось очень темно. Но иногда любопытствующим удавалось рассмотреть, чем занимаются люди из Веренда у камня. Там собралось множество людей. Некоторые из них только закончили вырезать длинные широкие полоски дерна и принялись поднимать их с земли и ставить под них шесты. Другие собирали хворост, который складывали в четыре кучки, равноудаленные от камня. Когда все приготовления были завершены, они взяли оружие и отошли на некоторое расстояние в сторону того места, где расположились люди из Гейнги и Финведена. Там они остались на страже, повернувшись спиной к камню, а некоторые даже почти спустились к ручью. Послышалось блеяние. Со стороны вернских землянок появились четыре женщины, ведущие двух козлов. Вместе с ними шел маленький лысый человек с седой бородой, старый и согбенный. В руке он держал длинный нож. Его сопровождала толпа женщин, закутанных в плащи. Когда они подошли к камню, старые женщины связали козлам ноги и привязали длинные веревки. Затем все женщины помогали поднимать козлов на вершину камня и крепко привязывать, так что козлы повисли с двух сторон камня вниз головами. Маленький старик размахивал руками и гневно покрикивал, пока козлов приводили в нужное положение. Когда, наконец, он остался доволен, он приказал поднять на вершину его, что они с трудом и проделали. Ему протянули нож на палке, и, взяв его, он уселся на камень верхом, прямо над козлами. Затем он воздел руки над головой и прокричал громким голосом, обращаясь к молодым женщинам. «Это первое! Пройдите теперь сквозь землю!» Женщины захихикали, принялись понукать друг друга и выглядели застенчивыми и нерешительными. Наконец, они сбросили плащи и остались обнаженными. Затем они подошли к приподнятым полоскам дерна и принялись одна за другой проползать под ними. Ужасный треск вдруг раздался в тишине со стороны лагеря людей из Финведена. Затем послышались крики и стоны, сопровождаемые хохотом, ибо старое дерево, на ветви которого забралось множество молодых людей, под их тяжестью сломалось и придавило нескольких из них. Но женщины продолжали пролезать под дерном, пока не пролезли все. После чего старик вновь воздел руки и прокричал. «Это второе! Пройдите теперь сквозь воду!» Женщины спустились к ручью и зашли на середину. Там, где было глубже всего, они встали на четвереньки, закрыли лица руками и с криками окунули головы в воду, так что их волосы распустились по поверхности, после чего без промедления вышли из ручья. Затем старые женщины подожгли кучки хвороста вокруг камня, и когда молодые женщины возвратились, старик прокричал. «Это третье! Пройдите теперь сквозь огонь!» Женщины принялись бегать вокруг камня и ловко прыгать через костры. Пока они бегали и прыгали, старик зарезал козлов, так что кровь стекала по обеим сторонам камня, а он бормотал какие-то слова. 9 раз женщины оббежали камень, и 9 раз они отведали крови, дабы она дала им силы и сделала их чрево плодоносным. Огромное облако заволокло луну. Но костры горели ярко, и женщины вокруг камня были видны. И вдруг послышался голос, который пел песню, но слов никто понять не мог. И когда луна показалась снова, все увидели подходящего к камню магистра. Он пересек ручей и беспрепятственно прошел мимо стражников, ибо они обернулись в темноте и смотрели, как женщины танцуют. Он привязал к ивовой ветке 2 березовых прута, так что получился крест, и держал его перед собой, неторопливо приближаясь к камню. Старые женщины завопили, что было сил, отчасти от ярости, отчасти от ужаса. Старик вскочил на вершине камня, размахивая окровавленным ножом, как безумный, громко крича. Женщины перестали прыгать и остановились, не зная, что делать. Но магистр вошел в их круг, протягивая крест старику, и прокричал. «Изыди, сатана! Во имя Иисуса Христа! Изыди, дух тьмы!» Лицо старика исказилось от ужаса, когда магистр пригрозил ему крестом. Старик отпрянул, поскользнулся и упал навзничь с камня на землю, где и остался лежать со сломанной шеей. «Он убил жреца!» – завопили женщины в замешательстве. «Да я сам жрец!» – прокричал магистр. «Причем получше, чем он!» Послышались тяжелые шаги, и властный голос пожелал узнать, что означают эти крики. Тело магистра затрепетало. Стиснув крест обеими руками, он обернулся к камню спиной. Прижав крест к груди, он закрыл глаза и принялся быстро бормотать. «Я готов, Иисус Христос и святые великомученики, впустите меня в Царство Божие, я готов!» «Я готов!» Стража оставалась на местах, несмотря на вопли женщин. Они были поставлены, дабы следить, чтобы ни люди из Гейнги, ни пьяные люди из Финведена не вмешивались и не глазели на женщин их рода. Им не подобало подходить к обнаженным замужним женщинам, ибо это могло привести к распре среди мужчин. Но человек, пришедший из лагеря людей из Веренда, был высок, властен с виду и не боялся подходить близко к обнаженным женщинам. На нем была широкополая шляпа и синяя рубаха из дорогой ткани. В руке у него был красный щит, а на широком серебряном поясе висел меч. Женщины засмущались, когда он приблизился, и попытались, как могли, прикрыть наготу. Некоторые выдрали пучки травы, дабы утереть кровь со своих ртов, но все остались стоять там, где стояли. Незнакомец пристально посмотрел на них и кивнул. «Не бойтесь», — сказал он дружелюбным голосом. «Я не охоч до женщин, ну, разве что весной. И женщине, которая мне приглянулась, не надо скакать через костер. Не буду отрицать, многие из вас более миловидные, когда обнажены, нежели когда одеты. Но так и должно быть. А кто этот дрожащий малый с закрытыми глазами, что стоит в середине круга? Он так недоволен вашим видом? «Да он поп!» – завопили старухи. «Он убил Стюркара!» «У попов в обычае драться друг с другом», – спокойно ответил человек. «Я всегда это говорил». Он подошел к телу старика, заложив руки за пояс, постоял, глядя на него. Потом перевернул труп ногой. «Дохлый, как селедка», – промолвил он. «Вот ты и лежишь, Стюркар. Несмотря на то, что был сведущ в колдовстве, и несмотря на дружбу, что ты водил с троллями, не думаю, что многие будут тебя оплакивать. Ты всегда был злобным старым змеем, как я тебе частенько говорил. Но, конечно, никто не станет отрицать, что ты был искусным жрецом и знал многое. Иди теперь к троллям, которым принадлежишь, ибо боги вышвырнут тебя из своих покоев, если ты попытаешься к ним войти. Но вы, мои добрые женщины, почему вы стоите обнаженными на ночном холоде?» «А мы не завершили обряд», — ответили они. «Нам еще осталось пробежать столько же кругов вокруг камня. А что делать, если наш жрец, Стюркар, мертв? Должны ли мы покинуть это место, ничего не получив? Мы не знаем, что теперь делать». «Что было, то было», — сказал незнакомец. «Не печальтесь об этом, ибо я уверен, что найдется снадобье от бесплодия получше, чем беготня вокруг камня. Когда мои коровы не приносят телят, я меняю быка. Обычно это помогает». «Нет, нет», — уныло завопили женщины. «Ты не прав, ты не прав. Мы не так глупы, как ты думаешь. Это единственное средство, которое у нас осталось». Человек засмеялся, повернулся и хлопнул магистра по плечу. «Я стою здесь и говорю глупости», — сказал он. «Хотя все вы знаете, что я один из самых смышленных людей. Ваш жрец, Стюркар, мертв, но его может заменить поп. Один поп всегда лучше другого, уж поверьте, ибо я повидал их на своем веку великое множество». Он взял магистра за ногу и за шиворот, поднял и усадил на вершину камня. «Давай, трепи языком», — сказал он, — «ну, если умеешь. Выше голову и произноси лучшее заклинание. Убьем мы тебя или оставим жить, теперь зависит от тебя самого. Заговори их, не бойся, сделай так, чтобы их чрево приносило детей. Если сможешь наколдовать близнецов, будет еще лучше». Стоя на камне, магистр трепетал, и зубы его стучали. Но у человека, который стоял внизу, был меч, и взгляд у него был угрожающий и решительный. Итак, магистр вытянул перед собой крест и принялся бормотать молитвы. И чем дальше он читал их, тем мужественнее становился его голос. Незнакомец стоял и слушал, кивая. «Это настоящий поп», — промолвил он. «Нечто подобное я слышал и ранее. Не стойте на месте, женщины, пока он не ослаб и костры не прогорели дотла». Приободрившись, женщины опять принялись прыгать вокруг камня. И магистр, преодолев страх, воспрял духом, и когда они подходили к камню, дабы отведать крови, прикоснулся крестом к их головам, благословляя их. Женщины вздрагивали, когда их касался крест. Когда обряд был завершен, они между собой согласились, что поп был хорош и обладает большей священной властью, чем Стюркар. «Не убивай его», — сказали они. «Пусть он пойдет с нами и сделается жрецом вместо Стюркара». «Как угодно», — промолвил человек в шляпе. «Быть может, он принесет вам больше удачи, чем Стюркар». Когда он это сказал, чей-то властный голос громко произнес у ручья: «Отдайте моего священника!» Орм и его люди видели, что старый жрец упал с камня, и некоторое время спустя на его месте появился магистр, что заставило их изумиться. «Быть может, он лишился разума?» – заметил отец Виллибальд. «Или, с другой стороны, его посетил Дух Божий. В руке-то он держит крест». «Его так и тянет туда, где есть бабы», — мрачно сказал Орм. «Но, как бы там ни было, для нас будет большим позором, если мы позволим принести его в жертву, подобно козлу». Они взяли с собой людей и направились туда. Луну затянуло облаками, и тогда Орм крикнул людям у камня, поскольку ничего не было видно. Женщины в страхе обернулись. Магистр поспешил слезть с камня. Но человек в широкополой шляпе шагнул к Орму, и к нему присоединилось несколько человек из стражи. «Кто это там орет?» – спросил он. «Отдайте попа!» – угрюмо промолвил Орм. «Он мой, и я не позволял ему отлучаться». «Что это за крикун?» – вновь спросил тот. Орм к подобному обращению не привык, и его охватил такой гнев, какой редко на него нападал. «Я тот, кто научит тебя приличным манерам!» – крикнул он. «Причем немедленно!» «Иди сюда!» – ответил тот. «И мы посмотрим, кто кого научит». «Твои люди не будут вмешиваться?» – спросил Орм. «Иди с миром!» – спокойно ответили вэронцы. Орм выхватил меч и перепрыгнул через ручей. «Быстро перепрыгнул», — сказал незнакомец. «Но обратно тебя понесут. Еще быстрей». Орм сошелся с противником, и их мечи скрестились столь яростно, что посыпались искры. И тогда человек в шляпе произнес. «Не придется мне запамятовать, как из красной скулы высекли искры». Орм получил сильный удар по щиту, и голос его изменился, когда он ответил. «Вовремя ты произнес эти слова, друг, ибо нечасто доводилось красной скуле встречаться с голубым языком». Они опустили мечи и некоторое время стояли неподвижно. «Привет тебе, Орм Тостисон, морской вождь. Что ты здесь делаешь среди этих свирепых мужей из Гейнги?» «Привет тебе, Токи, сын Серой Чайки, воин из Листера. А ты что делаешь среди людей из Веренда?» Оба они принялись говорить одновременно, хохоча от радости, ибо дружба между ними была велика. И прошло уже много лет с тех пор, как они виделись в последний раз. «Нам много о чем надо поговорить», — сказал Токи. «А ведь мы могли зарубить друг друга». Он провел пальцем по лезвию красной скулы. «Здесь зазубрина от твоего меча», — добавил он, — «а на моем мече никогда прежде не оставалось следов». Орм пощупал лезвие своего меча. «То же самое и с моим мечом», — промолвил он. «Андалузский клинок может зазубриться только от другого андалузского клинка». «Надеюсь», — сказал Токи, — «что наши мечи никогда больше не поцелуются». «Я тоже», — ответил Орм. «Хорошо бы узнать, где сейчас находится та, что дала нам эти мечи», — сказал Токи. «И как там наш господин Альманзор? Развиваются ли его боевые знамена? Сопутствует ли ему удача?» «Кто знает», — ответил Орм. «Теперь эта страна далеко отсюда, и все это происходило давно. Правда, мыслями я часто возвращаюсь туда. Но пойдем, поговорим с глазу на глаз. Жаль, что у меня нет пива предложить тебе». «У тебя нет пива?» — с тревогой воскликнул Токи. «Как мы можем беседовать без пива? Пиво — лучший друг друзей!» «Никто не привозит на Тинг пиво», — сказал Орм. «Пиво толкает людей на ссору, что, думаю, тебе хорошо известно». «Сегодня вечером наша удача велика», — ответил Токи. «И твоя удача лучше, чем моя, ибо лишь один человек привез на Тинг пиво, и этот человек — я. Ты должен знать, что я теперь большой человек среди купцов Веренда, так как торгую шкурами, а ни одна сделка по продаже шкур не может обойтись без пива. Я привел с собой на Тинг 5 вьючных лошадей, и все они нагружены пивом. Если все пойдет как следует, ни одна из них не вернется домой со своей ношей, ибо я хочу, чтобы назад они не везли ничего, кроме шкур. Поэтому пойдем со мной». «Пусть будет так, как ты хочешь», — сказал Орм. «Быть может, я найду там моего заблудившегося попа». «Его увели с собой женщины», — ответил Токи. «Они сказали, что им понравилось, как он произносит колдовские заклинания, так что можешь о нем не беспокоиться. Мне показалось, что он смелый малый, вот когда он подошел к Стюркеру со своим крестом. Но как с ним поступят за то, что он убил этого старого козла, решит Тинг. «Со мной еще один поп», — сказал Орм, — «твой старый друг». Отец Виллибальд перешел через ручей, дабы узнать, что случилось с магистром. Токи приветствовал его радушно. «Я хорошо тебя помню. Ты пойдешь с нами и отведаешь моего пива. Я твой должник после того, как ты исцелил мою ногу в замке конунга Харальда. Лучше, чем это мог сделать кто-либо другой. А что ты здесь делаешь, так далеко от датского двора?» «Я служитель Божий и один из домочадцев Орма», — ответил отец Виллибальд. «В этих самых диких в мире краях я крещу язычников, как в свое время окрестил его. Наступил твой черед, хотя я помню тебя как человека, глубоко погрязшего в безверии. Длань Господня привела тебя сюда ко мне». «Ну, на этот счет можно поторговаться», — промолвил Токи. «Но я знаю одно. Мы все трое должны присесть где-нибудь и выпить за нашу дружбу. Бисмилляхи рахмани рахим, как мы говорили, когда служили у Аль-Манзора». «Что он сказал?» — спросил отец Виллибальд. «Что это за язык? Ты тоже жертва южного колдовства?» «Это испанский язык», — ответил Токи. «Я помню его до сих пор, ибо моя женщина родом из этой страны и любит говорить на этом языке, особенно когда находится в веселом расположении духа. Это помогает и мне не забыть его». «Я могу сказать тебе, что означают эти слова», — заявил Орм. «Во имя Господа, милостивого и милосердного. Милостив Христос, как известно всем, а под милосердным понимается Святой Дух, ибо кто еще более милосерден, чем Он? Так что, ты видишь, Токи уже почти сделался христианином, хотя притворяется, что он все еще язычник». Отец Виллибальд с сомнением что-то пробормотал, но они уже направились к Токи, в лагерь жителей Веренда.